Глава 47. Алексей. Потанцевать? Она серьезно? Встаю, беру Лиду на руки, прохожу середину зала и ставлю себе на ноги. Каблуки едва заметно упираются в носки туфель, но не критично. Прижимаю к себе Лиду и начинаю слегка покачиваться, медленно переставляя ноги. Чтобы она не упала, приходится прижать ее теснее. И тут я осознаю весь масштаб подставы. Я сразу понял, что у нее под платьем нет белья. Думать, что это понял и Андрей, не хочется. Но сейчас, когда она льнет ко мне всем телом, сила воли скептически смотрит на все это и уже готова помахать ручкой. Наверное, я мазохист, но получаю удовольствие даже от того, что не могу получить большего, хотя очень хочу. Могу лишь прижимать сильнее, оглаживая сквозь ткань. И когда Лида тянется ко мне губами, отказаться я не в силах. Да и кто бы смог, черт подери. Сминая ее рот яростным поцелуем, вкладывая в него весь огонь, который бушует внутри. Мы плавимся вдвоем, нам жарко, несмотря на кондиционер и вполне приятную температуру в помещении. Уверен, даже если бы мы сейчас оказались в морозильнике, не только не замерзли бы, но и растопили лед на его стенах. То, что началось как подобие танца, стремительно превращается в нечто большее. Вспоминаю, что, несмотря на кажущуюся пустоту, в ресторане все-таки есть люди. И Кир, и оркестр. С трудом возвращаюсь в реальность и отрываюсь от сладких губ, упираясь лбом в лоб Лиды, переводя дыхание. И только сейчас замечаю, что она практически стоит на моих ногах сама. «Ты...» — киваю на наши ноги. «Я занималась», — улыбается она. «Физиотерапия помогает. А Родион Федорович сказал, что совсем скоро я смогу не только ходить, но и все остальное». Многозначительно дергает бровями, и внутри меня прокатывается новая волна жара. А ведь я хотел спросить о состоянии Лиды, когда звонил брату, но за своими эмоциями совсем забыл. Ладно, завтра звякну и расспрошу поподробнее, а сегодняшний вечер только наш. Это просто невероятно. Знаешь, как говорят, если пациент хочет жить, медицина бессильна. А ты, видимо, хочешь жить? Улыбаюсь, снова тянусь за поцелуем. Очень. «И полной жизнью», — отвечает Лида и сама захватывает меня в плен. Сдаюсь на милость победителя. Второй поцелуй слаще первого. Дыхание перехватывает, мы вновь будто вплавляемся друг в друга. Ни с одной женщиной не испытывал подобного. И очень рад, что Лида решила дать нам шанс. Слышу многозначительное покашливание. Кир сообщает, что еда готова. Требуется еще несколько минут, чтобы прийти в себя и восстановить дыхание. А после я подхватываю Лиду и усаживаю к себе на колени вместо коляски. Кир тут же появляется с тарелками, расставляет и уходит. Мы же принимаемся кормить друг друга. Это смешно, неудобно, но весело. Мы мешаем друг другу, сталкиваемся руками, лбами, смеемся. Эта передышка необходима нам обоим. Напряжение слишком велико. Поэтому я усаживаю Лиду в кресло и зову оркестр выйти из тени. Из потайной двери появляются музыканты, рассаживаются на небольшой импровизированной сцене и начинают играть. Градус напряжения немного падает, даже несмотря на шампанское, которое мы жадно поглощаем. На людях приходится сдерживаться, поэтому мы чинно доедаем свои блюда. И я вижу, как Лида слегка кивает в ответ на немой вопрос, все ли в порядке. Я очень боюсь налажать, не хочу все испортить. Когда мы приступаем к десертам, болтая ни о чем, внезапно раздается звонок телефона. Хмурюсь, глядя на экран. «Няня, что-то явно случилось. Она не стала бы мне звонить. Я объяснил, что сегодня меня беспокоит в самом крайнем случае». «Да». Говорю от волнения чуть более грубо, чем хотелось. «Алексей Федорович, у Таси температура внезапно поднялась, и жалобы, что живот болит. Звоните Родиону, мы выезжаем». «Что случилось?» – спрашивает Лида в голосе беспокойства. «Тася заболела». отвечаю нервно. Прости, придется прервать наше свидание, но я обязательно придумаю, как возместить. Брось, поехали быстрее, Нате помощь нужна. Она тут же разворачивается и быстро катит к выходу. Я планировал вызвать такси, но сейчас нет времени. Беру запасной автомобиль, сажаю Лиду, прыгаю за руль и срываюсь с места. Да, я выпил, хоть и всего чуть-чуть, и нарушаю скоростной режим, плевать. Оплачу штрафы, если придут. Остановят, откуплюсь, на крайняк Вовану звякну. Уже доезжаю почти до моста, как раздается новый звонок. На этот раз Родион. Что там? Спрашиваю, даже не здороваясь. Не до сантиментов, брат поймет. Острый аппендицит, везем ко мне. Понял тебя. Разворачиваюсь через две сплошные и мчу в обратную сторону, к клинике Родиона. Нет никакого смысла ехать домой, лучше подождать у больницы. Разумеется, мы приезжаем раньше. Нервно хожу у машины туда-сюда в ожидании кареты скорой. Жаль, не курю, наверняка бы помогло успокоиться. Чувствую, как меня хватают за руку. Лида тянет к себе, усаживает на сиденье и обнимает со спины. Крепко-крепко. Молчит, но слова ей не нужны. Я ощущаю ее поддержку, понимаю, что он не один, и мне становится спокойнее. «Все будет хорошо», — наконец произносит она. «Твой брат — отличный врач». «Да, но он ортопед, а не обычный хирург». «Да и оперировать Тасю не смог бы». «Это частная клиника. Ты сам говорил, что твой брат отбирал туда лучших из лучших. Разве нет?» «Это правда. У Родиона работают асы, мастера своего дела. Каждый виртуоз. Все будет нормально. Прости, что испортил тебе вечер». Усмехаюсь, хотя на душе паршиво. «Вот еще. Ребенок — это святое, особенно если болеет. Так что даже не бери в голову, ты же здесь рядом, а большего и не нужно». Вновь крепко обнимает, а я наслаждаюсь такой немудреной лаской. И в этот момент слышу сирену скорой. «Тася!»